Глава 6. При обнулении персонажа во время вайпа сохранялись только те ценности, которые находились в личном контейнере. В зависимости от уровня аккаунта там было от 4 до 9 слотов. Все наши аккаунты перевели на максимальный премиальный уровень. Это увеличивало размер несгораемого контейнера и обеспечивало 50% прибавки к получаемому опыту. Кроме того, нам теперь ежедневно светил небольшой, но приятный бонус в виде лутбокса. Личными вещами разрешили занять только 3 ячейки. В остальных мы разместили алмазы, выданные нам под расписку. Таким способом клан планировал обеспечить себя ресурсами на первое время. Деньги при вайпе нельзя было сохранить. Все ценное, что у меня было, я спрятал в контейнер, еще когда готовился к побегу, так что сейчас не стал тратить на это время. В первом слоте лежала книга с рецептами, которые я собирал и придумывал несколько лет. Во втором – мой единственный легендарный чертеж робопса. Эйпу я про него пока не рассказывал, хотел удивить при случае. Ну а в третьем слоте так и остался свиток с телепортом на Аквилон. Хотелось иметь запасной выход после запуска обновления, когда вновь заработают порталы. Все остальное я продал, а на вырученные деньги докупил рецептов, которые стали появляться по результатам квестов на Авроре. Вайп, конечно, обнулит мои навыки, и большая часть рецептов станет бесполезна, пока я не прокачаюсь обратно. Но знание – это сила, как нас учили в детстве. Теперь я был готов.